Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». У нас сегодня сложный разговор. Сложный потому, что возвращение к Леониду Андрееву, к рассказу о семи повешенных, это возвращение, казалось бы, к теме смерти или к жизни. Леонид Андреев, во всяком случае, так многие считают, писатель страшный. У нас в прошлой программе многие радиослушатели назвали его символистом. Это, наверное, какая-то инерция по той простой причине, что сам Андреев считал себя всегда и только реалистом. Более того, самым настоящим реалистом человеческих чувств он и являлся. Оттого так и страшен или так страшны его рассказы, потому что они не про идеальное и не про символы, они про реальность человеческой души. Вот об этой самой реальности человеческой души в рассказах Леонида Андреева мы с вами сегодня и попробуем поговорить или договорить по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон программы «Серебряные нити» и всего Радио России. 495, как вы знаете, это код города Москвы, а 956-1514 наш постоянный прямой телефон. Мне бы сегодня хотелось поговорить именно о реализме, поскольку, наверное, как минимум 70 тысяч лет этот реализм человеческой души не меняется и меняется очень неохотно. Мне бы хотелось сделать то, чего я не успел сделать в прошлой программе, в прошлую среду. Это поговорить о том, что же такого суперреалистического в конкретных героях Леонида Андреева. Мы успели поговорить, если помните, только о Янсене. Всех остальных задели как-то очень скользь. Вместе с тем, я утверждаю, что эти герои, собственно говоря, не только дети своего времени, они наши дети. И именно о судьбах и мыслях и жизни наших детей можно и нужно размышлять, когда мы читаем рассказ о семи повешенных, как бы страшно это не было. Итак, о Леониде Андрееве, о рассказе о семи повешенных, о его героях, о смысле их духовного существования и о наших детях. Все, что вы захотите сказать, быть может, кто-то за время, прошедшее с прошлой программы, перечитал или прочитал этот рассказ. Мы ведем сегодня разговор в прямом эфире по телефону 495-956-1514 или, как всегда, вместе с нашим маленьким ресурсом в интернете, который находится по адресу www.serebnity.ru. Серебнити пишутся в одно слово латинскими буквами, и первое «С» змейкой. Кроме того, сайт наш очень легко найти любым поисковиком в интернете. Если набрать «Данилин серебряные нити», просто «Серебряные нити», он выпадет одним из первых и в Гугле, и на Яндексе. Вы входите на главную страницу сайта, там есть кнопка «Наш форум», открываете первую страницу форума, и там висит мини-чат, который открыт сейчас и передо мной на экране. Сообщение в нем, а также сообщение в форуме я, если успею, буду сегодня, разумеется, читать. Итак, 495-956-1514 или www.serebnity.ru. Это способ прямого общения на непростую, но классическую для русской литературы тему. Напомню, я не мог пройти мимо дня рождения Леонида Андреева, поскольку писатель этот в ряду литературных классиков как-то всегда оставался незаметным. Но вот если его открыть для себя, то это оказывается ударом о чем-то напоминающем в нашей человеческой совести, что мне кажется невероятно важным для каждого из нас сейчас. 495-956-1514. Что касается музыкальных пауз, то мне очень показался подходящим теме Андреева классик, немецкий композитор Дитрих Бухтенхуде, один из лучших органных композиторов своего времени. И сегодня вы услышите вокальные версии его композиций в вокальной группе. Это японская вокальная группа. Как раз ровно 8 человек, как участников рассказа. Андреев был реалистом. Именно реалистом, поскольку в основе всех его рассказов и пьес всегда лежали реальные события, очень тщательно задокументированные и переосмысленные. На нашем форуме об этом совершенно четко вспомнил наш постоянный участник, который представляется как Нави. Он пишет: в основу рассказа о семи повешенных Леонида Андреева положены реальные события. На Лисьем носу, близ Петербурга, 17 февраля 1908 года, года повешены Распутина, девичья фамилия Шулятикова, Лебедева, Лебединцев, Синин, Губ, Стура, Баранов, назвавшийся крестьянином Яранского уезда Вятской губернии, Смирнов. Все были членами летучего боевого отряда Северной области партии социалистов-революционеров, эсеров, то бишь, руководимого Траубургом А.Д. Арестованы они 7 февраля в результате доноса Азифа Е.Ф. Это было последнее по времени предательство легендарного провокатора Азифа. Они были заключены в Петропавловскую крепость и Петербургским военно-окружным судом приговорены к смертной казни. Да, и повешены они были точно так же, как в рассказе Андреева, на Лисьем носу. Я почему-то вспоминал сегодня, что у нас позавчера, 13 сентября, мы когда-то отмечали день рождения Софьи Перовской. Сейчас, наверное, вряд ли кто-то вспомнит, кто она такая. Вообще-то это социалистка, революционерка, участница массы террористических групп, участвовавшая в покушении, на удачном покушении на царя Александра, и повешенная в 28 лет по тогдашним временам взрослая, зрелая дама. По временам сегодняшним, в общем, совсем девчонка. И внутренне, как мне кажется, и внешне она была похожа на Мусю из рассказа Леонида Андреева. Что же делает из людей таких вот страшных Мусь, как Софья Перовского? Как Софья Перовская? Или на самом деле, где-то в глубине, в сущности своей, Муси эти вовсе и не страшные. Вот, впрочем, что сказала одна из наших радиослушательниц еще в начале прямого эфира. Здравствуйте. Почему-то это произведение произвело на меня сильнейшее впечатление. Конечно, классику необходимо перечитывать и разрешить немного добавить. Очень нежизнеспособна человеческая логика. Очень условно грань между радостью и грустью, жизнью и смертью. А страдания одухотворяют человека. Это очень толстовская и свойственная вообще русской классике. Эдуард Сангинович нам все уже сами подсказали. Человеком быть очень тяжело. Смерть есть что-то настойчиво зовущее. Ведь это она, если переступить какую-то незримую грань, дает свободу человеку от болезней, проблем, усталости, не сбывшегося. И поэтому смерть воспринимается как торжество. Может, поэтому казнь у Андреева происходит именно весной. Спасибо. Елена из Москвы. У нас вот тут на форуме как-то случайно зашел очень интересный разговор на тему о том, что Леонида Андреева у костра не почитаешь. И как-то все пришли к выводу, что почитаешь, потому что есть такой довольно типичный пример. Ну, во всяком случае, в пионерском детстве, я не знаю, как нынешнее поколение, мы, собираясь у костра, рассказывали друг другу страшные истории. Все старались придумать пострашнее, чтобы наледенила кровь. И делали мы это, наверное, для того, чтобы быстрее повзрослеть. Что-то в нас чувствовало, что в этом страхе эти рассказки, они всегда, конечно, были про смерть, эти былички пионерские. Есть что-то, что оживляет в душе человеческую подлинность, которую мы, конечно, этими словами не называли, но детьми до такой степени хотелось быть, стать ими. И для этого почему-то и зачем-то был нужен страх. И это свойство рассказов Леонида Андреева. Даже не только когда задумываешься, когда просто их читаешь, что-то сжимается внутри, и ты чуть больше становишься человеком. Это может быть самое главное в его методе реализма. Потому что уж больно все по-настоящему. Точно так же, как бывает у нас. Вот что сказала еще одна наша радиослушательница. Здравствуйте. Я звоню по поводу произведения Леонида Андреева «Рассказ о семи повешенных». Но если быть кратким, то для меня это тоже рассказ о том, что человеку жизненно необходима смерть. Под смертью не обязательно понимается конец физического существования. В жизни бывают и моменты интенсивных, очень эмоциональных потрясений, которые по ощущению трудности их преодоления очень многим напоминают небольшой опыт смерти. И рассказ начинается с описания министра, гипотетического человека, отдающего, наверное, больше внимания собственной внешней физической или телесной оболочке. Поэтому он совершенно не замечает готовящегося нападения со стороны семи преступников, то есть семи персонажей собственной души, своих собственных внутренних проблем. Покушение намечено на час дня, и автор даже выносит это число в название главы. Именно единица чувствуется как какое-то начало, миг, с которого многие люди хотят начать новую жизнь. И почти в самом заключении рассказа читаем очень иллюстративную фразу. «Плыли трупы назад по той же дороге, по которой сами живые пришли сюда». Может, это и значит, что человек сам создает в каждом моменте настоящего то, что будет с ним после смерти. То есть своими руками, волей, усилием вкладывает дорогу собственной жизни. Он закладывает воспоминания, которые, как прозвучало вчера в интерпретации к 19-му аркану Таро, пронесутся перед взором человека за несколько секунд до его смерти. Жизнь можно чувствовать по-разному. Например, как цыганок с безудержной энергией пронестись без оглядки. Или наоборот, затаивать и взращивать в себе злобу, как это делал Янсен. Да и Василий Каширин тоже силой, волей потратил всю жизнь, замуровывая чувства все глубже и глубже. И постепенно мир для него, к сожалению, стал механизмом, а люди — куклами. Что в данный момент может помочь человеку? Наверное, только такое сильное переживание, как смерть. А в итоге из 7 преступников последний умирает Муся, для которой любовь, широкую как море, вместить не могут жизни берега. В общем-то, как и положено, надежда всегда умирает последней. Спасибо, Наталья, город Москва. Если честно, то меня всегда волновало в этом рассказе, хотя я, конечно, субъективен, не то, что взращивает, а то, что перечеркивает настоящую человеческую жизнь. Потому что, смотрите, на границе смерти все эти люди переживают свою настоящую жизнь. Это что значит? Что вся остальная была искусственной, что ли? В центре рассказа, как в архитектонике, в самом центре нервной системы, стоит сцена с участием Сергея Головина. Очень многие, наверное, ее помнят. Ее невозможно забыть, потому что это сцена прощания родителей с сыном, которого завтра должны повесить. Она сцена небольшая, всю страничку занимает. Я ее всю читать не буду, но напомню просто. Сергей говорит: «Ты, отец, благородный человек». Что-то испугался полковник. И вдруг, точно сломавшись, упал головой на плечо к сыну. Был он когда-то выше Сергея, а теперь стал низеньким, и пушистая сухая голова беленьким комочком лежала на плече сына. И оба молча жадно целовали. Сергей — пушистые белые волосы, а он — арестантский халат. Я почему-то когда-то думал об этой сцене как о своего рода мужской пиете Микеланджело. Отец, почти Иосиф, сухонький, маленький, седой, держит на плече голову своего почти мертвого сына. И тут страшно, потому что все время после паузы вдруг раздается: «А я?» — вдруг сказал громкий голос. Оглянулись. Мать стояла и, закинув голову, смотрела с гневом, почти с ненавистью. «Что ты, мать?» — крикнул полковник. «А я!» — говорила она, качая головою с безумной выразительностью. «Вы целуетесь, а я?» «Мужчины, да, а я?» «А я, мамочка!» — бросился к ней Сергей. Тут было то, о чем нельзя и не надо рассказывать. Последними словами полковника были: «Благословляю тебя на смерть, Сережа. Умри храбро, как офицер». Это говорит отец, который чего-то не успел. Который чего-то не успел сказать сыну, потому что перед нами, в общем, троица. Отец, Сын и Святой Дух. Ну, пусть мать будет в роли Святого Духа. Но в какой же роли оказывается сын офицера? У Сережи много свойств, описанных Андреевым в рассказе. Вот, например, его отношение с телом. «Неужели я боюсь?» — подумал Сергей с удивлением. «Вот еще глупости». Боялся не он. Боялось его молодое, крепкое, сильное тело, которые не удавалось обмануть ни гимнастикой немца Мюллера, ни холодными обтираниями. Чем крепче, чем свежее оно становилось после холодной воды, тем острее и невыносимее делались ощущения мгновенного страха. И именно в те минуты, когда на воле он ощущал особый подъем жизнерадостности и силы, утром после крепкого сна и физических упражнений тут появлялся этот острый, как бы чужой, страх. Сергей и очень чувствителен, как показывает сцена свидания, и очень телесен. В его движениях очень много телесных характеристик. Он себя осматривает, начиная от больших арестантских туфель, кончая животом, на котором оттопыривался халат. И это как бы звучит диссонансом до тех пор, пока не начинаешь понимать. Сергей ведь стоит на месте сына в этой троице страшной, которая случается с ними на мгновение в камере. И вместе с его телесностью это означает, что в нем жив Спаситель. Скорее всего, русский богатырь, ну, по крайней мере, мне так хочется назвать этот архетип, потому что дальше он, в нем появится пронзительная способность чувствовать что-то, чего не чувствуют остальные. Смерти, цитирую, смерти еще нет, но нет уже и жизни, а есть что-то новое, поразительно непонятное. И не то совсем лишенное смысла, не то имеющее смысл, но такой глубокий, таинственный и нечеловеческий, что открыть его невозможно. И дальше. И не в том было мучение, что видна смерть, а в том, что сразу ему были видны и жизнь, и смерть. Святотатственной рукою была отдернута завеса, сызвика, скрывающая тайну жизни и тайну смерти. И они перестали быть тайной. Они не сделались понятными, как истина. Они были начертаны на неведомом языке. Не было таких понятий в его человеческом мозгу. Не было таких слов на его человеческом языке, которые могли бы охватить увиденное. И слова «мне страшно» звучали в нем только потому, что не было иного слова, не существовало и не могло существовать понятие, соответствующее этому новому нечеловеческому состоянию. Я сейчас не буду цитировать это долго, но в балладах об Илье Муромце есть очень похожие строки о том, что чувствовал он эту силу невиданную, невыразимую словами. В нем это все так похоже на телесность наших юных богатырей, на тех, кто ходит в качалки и все время обещает кого-нибудь убить. Только вот этого ощущения, что защитить ни убийством, ни даже его угрозой нельзя, отец-полковник ему не дал, потому что не знал, как. А дать его необходимо, потому что вот это чувство вечности, которое он имеет отношение, и которое может управлять, и которое имеет отношение, явное отношение к его телу, это чувство в нем живо. Я хочу сказать, неужели нужна смерть, именно смерть, для того, чтобы молодой человек это смог почувствовать? Еще раз говорю, ведь это же портреты наших детей. Здравствуйте, Светлана. Алло. Дядь. Да. Я позвонила только для того, чтобы такую вещь сказать, как ни странно, вот по поводу того, что, мне кажется, вот Андреев выражал все-таки одну единственную мысль. По поводу того, что на грани того, что смерти еще нет, а жизни уже нет. Мне все-таки кажется, что вот то, что он хотел вложить вот в нас через свои слова вот именно вложить, вот такое хочется сказать слово, именно вложить наши головы, все-таки в головы тех, кто будет это читать потом. Все-таки человек, когда пишет, он хочет, чтобы это кто-то прочитал. Мне кажется, что он хотел до нас донести одну единственную вещь, что именно в этой грани, когда смерти еще нет, а жизни уже нет, у каждого она своя, но она все-таки бывает, как ни странно. Именно в этой грани человек понимает ничтожность своего бытия, как ни странно. И человек, у человека молниеносно перед глазами проносится вся жизнь, его от и до, у кого какая бы она ни была. И все-таки, как мне кажется, лично мое субъективное мнение, может быть, кто-то не согласен с этим, ну, все-таки это мое личное мнение, как бы, да, мне кажется, что все-таки человек понимает именно в этом состоянии и в этот момент то, что хочет до нас Леонид Андреев донести, то, что, наверное, все-таки нужно каждый человек, как бы он ни жил, он понимает, что ему нужно было жить как-то по-другому. Вот мне кажется именно так. Потому что и как бы человек ни жил свою предыдущую жизнь, всю свою жизнь, любой человек, как бы он ни жил, он понимает, что ему нужно было жить по-другому. Что вы на это скажете? Как вы думаете? Я, наверное, думаю так же. Меня просто все время... Я думаю, что это не единственная главная мысль Леонида Андреева, но я думаю, что самое-то главное не в этом. Самое главное в отчаянном крике самого автора. Неужели для этого нужна смерть? Да. А поскольку... У меня... Я слышу, но очень плохо... Ой, простите. Очень далеко ушло. Да, вот так... Вы не слышите, наверное, этого в эфире, но наша корреспондентка говорит, что в этом и заключается смысл жизни. И, между прочим, хочу ей сказать, смысл родительской жизни тоже в том, чтобы объяснить, что не в этом заключается в жизни, а в чем не в этом. Что довело ребят до... Да, в общем, та же самая теория, которая до такой степени сильно владеет нами, о том, что для того, чтобы обрести справедливость или обрести подлинность жизни, или защитить свой народ, свою страну, нужно начать кого-то убивать. И это такая простая мысль, которая почему-то все время оказывается ложной. Ну, впрочем, мы не успеем послушать еще одну маленькую музыкальную паузу об этом, об вечности. Sine dom, sine dom, sine dom, sine dom. Серебряные нити. Ну что ж, мы с вами по-прежнему в программе «Серебряные нити». По-прежнему говорим о рассказе о семи повешенных. И я просто попробую продолжить, хотя, может быть, все это действительно жестоко. Ну, вот, например, загадочный Вернер. Вот он на суде. Его, если лицо можно замкнуть, как глухую дверь, то свое лицо неизвестный замкнул, как дверь железную, и замок на ней повесил железный. Смотрел он неподвижно вниз на дощатый грязный пол, и нельзя было понять, спокоен он или волнуется бесконечно. Думает о чем-нибудь или слушает, что показывают перед судом сыщики. Ростом он был невысокого, черты лица имел тонкие и благородные. Нежный и красивый настолько, что напоминал лунную ночь где-нибудь на юге, на берегу моря, где кипарисы и черные тени от них, и в то же время будил чувство огромной спокойной силы, необоримой твердости, холодного и дерзкого мужества. Конец цитаты. Казалось бы, его подозревали в том, что он организатор, любитель шахмат, математического склада ума и расчета. Вдруг перед смертью объявляется в совершенно другом виде. Причем объявляется в другом виде в тот момент, когда вот этот самый холодный расчет куда-то уходит. Цитирую. «Начинали дрожать руки. Невиданное для Вернера явление. Все яростнее билась мысль. Словно огненные языки вспыхивали в голове. Наружу хотел пробиться огонь и осветить широко еще ночную, еще темную даль. И вот пробился он наружу, и засияла широко озаренная даль. Исчезла мутная усталость, томившая Вернера два последние года. И отпала от сердца мертвая, холодная, тяжелая змея с закрытыми глазами и мертвенно сомкнутым ртом. Перед лицом смерти возвращалась, играя, прекрасная юность. И это было больше, чем прекрасная юность. С тем удивительным просветлением духа, которое в редкие минуты осеняет человека и поднимает его на высочайшие вершины созерцания, Вернер вдруг увидел жизнь и смерть и поразился великолепием невиданного зрелища. Словно шел по узкому, как лезвию ножа, высочайшему горному хребту, и на одну сторону видел жизнь, а на другую видел смерть, как два сверкающих, глубоких, прекрасных моря, сливающихся на горизонте в один безграничный широкий простор. «Что это? Какое божественное зрелище!» — медленно сказал он, привставая невольно и выпрямляясь, как в присутствии высшего существа, и, уничтожая стены, пространство и время, стремительностью всепроникающего взора, он широко взглянул куда-то вглубь покидаемой жизни. Вдруг выясняется, что Вернер — мистик, визионер, который никогда не умел доверять этим своим видениям. А может быть, им не умели доверять его родители. Он создал из себя теорию человека в футляре. Этакий независимый от воли стихии, от эмоций, расчетливый юноша, который в свои 18, ну или в 20, все познал, все видел, и которого ничто, даже суд со смертельным приговором, не в состоянии смутить. Вам не знакомы такие маски, дорогие радиослушатели? Сколько современных юношей, не зная этого, подражают Вернеру. Может быть, вечером перед сном или по ночам они отпускают ту змею, которой они сами сжали свое сердце. Змею теорий и цинизма, как правило. Это проходит где-то рядом, и Вернер, сидевший на суде, циник. Однако, посмотрите, он мистик, визионер. Вешают не неизвестного преступника Вернера. Вешают, быть может, Данте. А может быть, Мандельштама. Вполне возможно, что и Иеронима Босха довериться бы этим видениям раньше. Но кто это подскажет? И примерно то же самое, очень близкое, но все-таки другое с Мусей. Ну, правда, это такая девушка, которая не нравилась даже суду, поскольку Сергея Головина, видимо, как-то не разумом, чувствуя в нем спасителя, суть жалели. Ее ненавидели. Да, бледное, маловыразительное лицо, из-под которого буквально ощущался поток ее внутренней силы и ее правоты. Самое, что удивительное, что Муся как будто провидит свою смерть. И думает, что это не смерть. Потому что самым главным для Муси является ее самолюбие. Потому что практически ничего она в жизни не сделала, а вдруг оказалась достойной вот этого вот мученического венца. Именно мученического. Цитирую. «И оправдывалась она в том, что ее молоденькую, незначительную, сделавшую так мало и совсем не героиню, подвергнут тот той самой почетной и прекрасной смерти, какой умирали до нее настоящие герои и мученики». Слушайтесь, с непоколебимой верой в людскую доброту, в сочувствие, в любовь, она представляла себе, как теперь волнуются из-за нее люди, как мучаются, как жалеют. И ей было не до красноты. Точно умирая на виселице, она совершала какую-то огромную неловкость. И вот еще. «Неужели, — думает Муся стыдливо, — неужели я достойна, чтобы обо мне плакали люди, волновались обо мне, такой маленькой и такой незначительной?» И вдруг она начинает думать, чего бы она могла собравшимся вокруг нее философам, ученым и палачам сказать. Если бы собрались к ней в камеру со всего света ученые, философы и палачи, разложили перед нею книги, скальпели, топоры и петли и стали доказывать, что смерть существует, что человек умирает и убивается, что бессмертия нет, они только удивили бы ее. Как бессмертия нет, когда уже сейчас она бессмертна? О каком же еще бессмертии, о какой еще смерти можно говорить, когда уже сейчас она мертва и бессмертна, и жива в смерти, как была жива в жизни? И если бы к ней в камеру, наполняя ее зловонием, внесли гроб с ее собственным разлагающимся телом и сказали: «Смотри, это ты!» Она посмотрела бы и ответила: «Нет, это не я. Нет, это вы думаете, что это я, но это не я. Я та, с которой вы говорите. Как же я могу быть всем этим?» В Мусе умирает женщина-пророк, женщина ясновидящая, способная вести за собой и убеждать других, вселять невероятный оптимизм и дух не только в чужие, но и в свои души. Только вот жалко, что ей этого никто не объяснил. Боюсь я, что не объяснят и на уроках литературы. Поэтому и пытаюсь, может быть, я не прав, вести дальше и дальше этот разговор, потому что вот даже, казалось бы, не имеющий отношения к делу цыганок, практически, как это еще назвать, профессиональный убийца, но даже в нем что-то умирает и живет, потому что цыганка есть удивительный дар, если вы помните. Цыганок погружается в предметы, захватывает их в себя и умеет ими управлять. Он на самом деле не преступник. Он герой, способный повелевать миром, древний как мир, архетип героя в последние моменты жизни умирает в цыганке. Впрочем, все остальное я не успеваю, и додумываете вы это сами про каждого из героев. Я просто лишь хочу сказать, что главная эта мысль, мне кажется, у Леонида Андреева совершенно другая. Главная мысль говорит о том, что убиваем-то мы не тех. Мы убиваем теории, которые овладели человеком, как змея овладела сердцем Вернера. А человек изначально по природе своей добр. Только надо научиться открывать эту доброту в нем и делать так, чтобы его не понадобилось убивать, и чтобы доброта эта не открылась, не проскользнула лишь только в последний миг перед смертью. Спасибо большое всем, кто участвовал в этом разговоре, и всем, кто на форуме, я уже говорил, и еще раз хочу сказать, мне очень радостно мыслить вместе с вами. И еще в следующий раз мы поговорим о том, зачем все-таки человеку нужна религия удачи. Что это за такая мужская примета? Любой ценой добиться удачи и какой именно? Спокойной ночи.